1024. Матерь мира. Не характерно ли то, что в сферы мои в астральном теле проникнуть нельзя, а не выше? Следовательно, все связанное с астралом доступа ко мне не имеет. Так можно начать различать элементы в себе, тянущие к земле и устремляющие к дальним мирам. Первые надо потушить и по возможности свести на нет их воздействие. Мешают они дальним полетам. Вас же мысли отягощают и тянут к земле. Потому говорю об освобождении духа от власти астрала. Не нужен он в сферах высоких.